11. Беглое сравнение некоторых резолюций Третьего съезда РСДРП и конференции. Вопрос о временном революционном правительстве является центральным пунктом тактических вопросов социал-демократии в настоящий момент. Останавливаться столь же подробно на остальных резолюциях конференции нет ни возможности, ни надобности. Мы ограничимся только кратким указанием на несколько пунктов, подтверждающих разобранные нами выше принципиальные различия в тактическом направлении резолюции Третьего съезда РСДРП и резолюции конференции. Возьмите вопрос об отношении к тактике правительства накануне переворота. Вы найдете опять-таки целостный ответ на него в резолюции Третьего съезда РСДРП. Эта резолюция учитывает все разнообразные условия и задачи особого момента, и разоблачение лицемерия правительственных уступок, и использование карикатурных форм народного представительства, и революционное осуществление настоятельных требований рабочего класса, восьмичасовой рабочий день во главе их, и, наконец, отпор черным сотням. В резолюциях конференции вопрос разбросан по нескольким отделам. Отпор темным силам реакции упомянут лишь в мотивах резолюции об отношении к другим партиям. Участие в выборах в представительные учреждения рассматривается отдельно от компромиссов царизма с буржуазией. Вместо призыва к осуществлению революционным путем восьмичасового рабочего дня, особая резолюция с громким названием об экономической борьбе повторяет только после звонких и очень неумных слов о центральном месте, занятым рабочим вопросом в русской общественной жизни, старый лозунг агитации за законодательное установление восьмичасового рабочего дня. Недостаточность и отсталость этого лозунга в настоящий момент слишком ясны, чтобы надо было останавливаться на их доказательстве. Вопрос об открытом политическом выступлении. Третий съезд учитывает предстоящую коренную перемену нашей деятельности. Никоим образом нельзя забрасывать конспиративной деятельности и развитие конспиративного аппарата. Это было бы на руку полиции и до нельзя выгодно правительству. Но нельзя уже теперь не думать и об открытом выступлении. Надо готовить немедленно целесообразные формы такого выступления и, следовательно, особые аппараты, менее конспиративные, для этой цели. Надо использовать легальные и полулегальные общества, чтобы превращать их по возможности в опорные пункты будущей открытой социал-демократической рабочей партии в России. Конференция и тут раздробляет вопрос, не давая никаких цельных лозунгов. Особо выскакивает смехотворное поручение организационной комиссии позаботиться об из помещения легальных литераторов. Совсем нелепо постановление о подчинении своему влиянию тех демократических газет, которые ставят себе целью оказывать содействие рабочему движению. Эту цель ставят себе все наши легальные либеральные газеты, почти сплошь освобожденские по направлению. Почему бы редакции «Искры» не начать самой с выполнения своего завета и не показать нам пример, как следует подчинять социал-демократическому влиянию освобождение? Вместо лозунга «Использовать легальные союзы для создания опорных пунктов партии» нам дают, во-первых, частный совет о профессиональных только союзах, обязательное участие в них членов партии, и, во-вторых, совет руководить революционными организациями рабочих, равно неоформленными организациями, революционными рабочими клубами. Как это клубы попали в неоформленные организации? Что это за клубы? Аллах ведает. Перед нами вместо точных и ясных директив высшего учреждения партии какие-то наброски мыслей и черновые заметки литераторов. Никакой цельной картины о начале перехода партии к совершенно иной базе, всей ее работы не получается. Крестьянский вопрос поставлен совершенно различно съездом партии и конференции. Съезд выработал резолюцию об отношении к крестьянскому движению. Конференция о работе среди крестьян. В одном случае на первый план выдвинуты задачи руководства в общенациональных интересах борьбы с царизмом всем широким революционно-демократическим движением. В другом случае дело сводится только к работе среди особого слоя. В одном случае выдвигается центральный практический лозунг агитации – немедленная организация революционных крестьянских комитетов для проведения всех демократических преобразований. В другом – требование образования комитетов должно быть предъявлено учредительному собранию. Почему мы должны непременно ждать этого учредительного собрания? Станет ли оно на деле учредительным? Прочно ли оно будет без предварительного и одновременного учреждения революционно-крестьянских комитетов? Все эти вопросы упущены из виду конференции. На всех ее решениях так и отражается прослеженная нами общая мысль, что в буржуазной революции мы должны вести только свою специальную работу, не задаваясь целью руководства всем демократическим движением и самостоятельного проведения его. Как экономисты постоянно сбивались на то, что социал-демократам экономическую борьбу, а либералам политическую, так и новоискровцы сбиваются во всем ходе своих рассуждений на то, что нам поскромнее уголок в сторонке от буржуазной революции, а буржуазии активное проведение ее. Наконец, нельзя не отметить и резолюции об отношении к другим партиям. Резолюция третьего съезда РСДРП говорит о разоблачении всякой ограниченности и недостаточности освободительного движения буржуазии, не задаваясь наивной мыслью перечислить от съезда до съезда все возможные случаи этой ограниченности и провести черту, отделяющую нехороших буржуа от хороших буржуа. Конференция, повторяя ошибку старовера, ищет упорно такой черты, развивает знаменитую теорию лакмусовой бумажки. Старовер исходил из очень доброй идеи – поставить буржуазии условия построже. Он забывал только, что всякая попытка наперед отделить заслуживающих одобрения соглашений и так далее буржуазных демократов от незаслуживающих ведет к формуле, сейчас же выкидываемой за борт развитием событий и вносящей смуту в пролетарское классовое сознание. Центр тяжести переносится с реального единства в борьбе на заявление, обещание, лозунги. Старовер считал таким коренным лозунгом всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право. Не прошло и 2 лет, лакмусовая бумажка доказала свою негодность. Лозунг всеобщего избирательного права переняли освобожденцы, не только не приближаясь от этого к социал-демократии, а напротив, именно посредством этого лозунга пытаясь ввести в заблуждение рабочих и отвлечь их от социализма. Теперь новоискровцы выставляют условия еще строже, требуют от врагов царизма энергичной и недвусмысленной поддержки всякого решительного действия организованного пролетариата и так далее, вплоть до активного участия в деле народного самовооружения. Черта проведена значительно дальше, и тем не менее черта эта опять уже устарела, сразу оказалась негодной. Почему, например, отсутствует лозунг республики? Каким образом в интересах беспощадной революционной войны против всех основ сословно-монархического порядка социал-демократы требуют от буржуазных демократов всего, чего хотите, кроме борьбы за республику? Что этот вопрос не придирка, что ошибка новоискровцев имеет самое жизненное политическое значение, доказательство тому Российский освободительный союз. Смотри номер 4 «Пролетария». В номере 4 «Пролетария», вышедшем 4 июня 1905 года, помещена была обширная статья «Новый революционный рабочий союз». Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 10. Страница 278-290». В статье передается содержание воззваний этого союза, принявшего название Российского освободительного союза и поставившего своей целью созыв при помощи вооруженного восстания учредительного собрания. Далее в статье определяется отношение социал-демократии к таким беспартийным союзам. Насколько реален был данный союз и какова его судьба в революции, нам совершенно неизвестно. Примечание автора к изданию 1907 года. Эти враги царизма вполне подойдут под все требования новоискровцев. А между тем, мы показали, что освобожденский дух царит в программе или в беспрограммности этого Российского освободительного союза, и что освобожденцы легко могут взять его на буксир. Конференция же заявляет в конце резолюции, что социал-демократия будет выступать по-прежнему как против лицемерных друзей народа, против всех тех политических партий, которые, выставляя либеральное и демократическое знамя, отказываются от действительной поддержки революционной борьбы пролетариата. Российский освободительный союз не только не отказывается, а усердно предлагает эту поддержку. Есть ли это ручательство за то, что его вожди не лицемерные друзья народа, хотя бы они были освобожденцы? Вы видите, сочиняя наперед условия и предъявляя комичные по своему грозному бессилию требования, новоискровцы сразу ставят себя в смешное положение. Их условия и требования сразу оказываются недостаточными для учета живой действительности. Их погоня за формулами безнадежна, ибо никакой формулой не уловишь всех и всяческих проявлений лицемерия, непоследовательности и ограниченности буржуазной демократии. Дело не в лакмусовой бумажке, не в формулах, ни в записанных и пропечатанных требованиях, ни в разграничении наперед лицемерных и нелицемерных друзей народа, а в реальном единстве борьбы, в неослабевающей критике со стороны социал-демократов каждого нетвердого шага буржуазной демократии. Для действительного сплочения всех заинтересованных в демократическом переустройстве общественных сил нужны не пункты, над которыми так усердно и так тщетно трудилась конференция, а умение выставить действительно революционные лозунги. Для этого нужны лозунги, поднимающие до уровня пролетариата революционную и республиканскую буржуазию, а не принижающие задачи пролетариата до уровня монархической буржуазии. Для этого нужно энергичнейшее участие в восстании, а не резонерские отговорки от неотложной задачи вооруженного восстания.